Глава 9. Обратная связь. Каждый должен научиться совершать ошибки. Мыслить значит двигаться от одной ошибки к другой. Ален, об образовании. Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Приписывается Теодору Рузвельту. В 1940 году Александру Гроттендику было всего 11 или 12 лет. Тогда он еще не знал, что станет одним из самых влиятельных математиков 20 века и вдохновит целое поколение. Его революционные идеи сыграли ключевую роль в создании в 1958 году знаменитого французского института высших научных исследований, в стенах которого трудились более дюжины лауреатов Филдсовской премии. Но юный Александр уже занимался математикой с переменным успехом. Вот отрывок из его мемуаров. Примерно в возрасте 11-12 лет, будучи заключенным в концентрационном лагере Рьекро, близ Манда, я открыл для себя игры с циркулем. Я был буквально очарован розетками, которые получаются, когда делишь круг на 6 равных частей, поворачивая циркуль 6 раз по окружности и возвращаясь прямиком к исходной точке. Это экспериментальное наблюдение убедило меня, что длина окружности ровно в 6 раз больше радиуса. Когда позже я увидел в учебнике, что связь намного сложнее, что у нас есть L равно 2πr и что π равно 3,14 и далее, я был уверен, что книга не права, что ее авторы, должно быть, ничего не знали об этом простом упражнении с циркулем, которое ясно показывает, что π равно 3. Уверенность ребенка в правильности своих выводов, вера в собственные способности и отказ безоговорочно принимать то, что говорят в школе или написано в учебнике, дорогого стоит, и все же эту уверенность никогда не поощряют. Многие увидят в только что приведенном мною опыте пример ребяческой дерзости, позже вынужденной склониться перед новым знанием. Ситуация, граничащая с нелепостью. Однако в то время у меня не было чувства разочарования или нелепости, лишь ощущение того, что я совершил подлинное открытие. Я открыл ошибку. Какое невероятное откровение и какой урок смирения, подумать только. Один из величайших математиков мира признает, что совершил колоссальную ошибку, полагая, будто число π равно 3. И все же, в одном Гроттендик был совершенно прав. Ошибки играют ключевую роль в научении. Совершать ошибки – самый естественный способ учиться. Эти два термина практически синонимичны, ибо каждая ошибка дает возможность узнать нечто новое. Французский мультфильм «Шедаки», популярный во времена моего детства, возвел эту концепцию в ранг общего принципа. У того, кто не оставляет попыток, рано или поздно все получится. Иными словами, чем больше неудач, тем больше шансов на успех. Шансы на то, что ракета, которую пытались запустить «Шедаки», взлетит, не превышали 1 на миллион. А потому они быстренько провалили первые 999999 попыток. Но в конце концов, все-таки добились своего. Если серьезно, прогресс невозможен без неудач. Со временем количество ошибок постепенно уменьшается. Разумеется, при условии, что мы получаем обратную связь, которая подсказывает нам, как улучшить результат. Вот почему обратная связь служит третьим столпом научения и одним из наиболее важных параметров в образовании. Именно от качества и точности получаемой обратной связи зависит, насколько быстро мы учимся. Удивление – движущая сила научения. Помните алгоритмы научения из первой главы, которые позволяют охотнику отрегулировать оптический прицел ружья, а искусственной нейронной сети настроить скрытые веса? Идея проста. Сначала вы пробуете, даже если попытка заведомо окончится провалом, а затем, исходя из величины ошибки, вычисляете, как улучшить результат в следующий раз. Так охотник целится, стреляет, оценивает, насколько сильно он промахнулся, и использует эту обратную связь для корректировки следующего выстрела. Именно так снайперы пристреливают свои винтовки. И именно так, только в большем масштабе, искусственные нейронные сети корректируют миллионы параметров, определяющих их внутренние модели внешнего мира. Мозг работает так же? Уже в 1970-х годах появились первые данные в пользу этой теории. Два американских исследователя, Роберт Рискорла и Аллан Вагнер, выдвинули следующую гипотезу. Мозг учится только в том случае, если замечает разрыв между тем, что он прогнозирует, и тем, что он получает в итоге. Никакое научение невозможно без сигнала ошибки. Организмы учатся только тогда, когда события не совпадают с их ожиданиями. Другими словами, удивление является одной из фундаментальных движущих сил научения. Теория Рискорлы-Вагнера прекрасно объясняет детали такой парадигмы научения, как классическое обусловливание. Все слышали о собаке Павлова. В павловских экспериментах по обусловливанию собака слышит звон колокольчика, который изначально является нейтральным и неэффективным стимулом. Однако после многократного сочетания с пищей тот же колокольчик вызывает условный рефлекс. Всякий раз, когда собака слышит колокольчик, у нее начинается обильное слюноотделение. Она усвоила, что этот звук систематически предшествует появлению пищи. Как теория объясняет это явление? Правило Рискорлы-Вагнера предполагает, что мозг использует сенсорные сигналы, ощущения, генерируемые колокольчиком, для прогнозирования вероятности последующего стимула – пищи. Система работает следующим образом. Мозг генерирует прогноз, вычисляя взвешенную сумму поступающих сенсорных сигналов. Мозг вычисляет разницу между этим прогнозом и реальным стимулом, который он получил. Ошибка прогноза – фундаментальное понятие теории, определяет степень неожиданности, ассоциированную с каждым стимулом. Мозг использует неожиданный сигнал для коррекции внутренней репрезентации. Внутренняя модель изменяется прямо пропорционально силе стимула и величине ошибки прогнозирования. Правило гарантирует, что следующее предсказание будет ближе к реальности. Данная теория уже содержит все семена наших трех столпов обучения. Научение происходит только в том случае, если мозг отбирает соответствующие сенсорные сигналы, внимание, использует их для формулирования прогноза, активное вовлечение, и оценивает точность прогноза, обратная связь. Уравнение, предложенное Рискорлой и Вагнером в 1972 году, оказалось на удивление прозорливым. Оно практически идентично дельта-правилу, которое позже применялось в искусственных нейронных сетях. Оба представляли собой упрощенные версии правила обратного распространения ошибки, которое сегодня используется практически во всех современных системах обучения с учителем. Сети дается эксплицитная обратная связь относительно верного ответа. Аналогичное уравнение до сих пор работает и в обучении с подкреплением. Сети просто говорят, насколько она ошиблась. Система прогнозирует вознаграждение, и на основе разницы между своим прогнозом и фактическим вознаграждением обновляет внутреннюю репрезентацию. Следовательно, можно утверждать, что современные кремниевые машины опираются на уравнения, непосредственно вдохновленные нейробиологией. Как мы видели ранее, человеческий мозг идет еще дальше. Чтобы извлечь максимум информации из каждого учебного эпизода, он использует язык мышления и статистические модели, гораздо более совершенные, чем современные искусственные нейросети. Однако основная идея Рискорлы и Вагнера остается верной. Мозг пытается предсказать входные сигналы, которые он получает, и корректирует эти предсказания в соответствии со степенью неожиданности, маловероятности или ошибки. Учиться значит уменьшать непредсказуемость. Теория Рискорлы и Вагнера оказала сильное влияние на науку, ибо представляла собой важный шаг вперед по сравнению с предыдущими теориями, основанными на концепции ассоциативного обучения. В прошлом считалось, что мозг просто учится ассоциировать звон колокольчика с едой, а не прогнозировать одно на основе другого. Согласно данной точке зрения, мозг регистрирует все совпадения между стимулами и реакциями сугубо пассивным образом. Однако даже в случае павловского обусловливания этот подход явно ошибочен. Мозг собаки – не пассивный орган, который просто впитывает ассоциации. Научение представляет собой активный процесс и зависит от степени удивления, вызванного нарушением наших ожиданий. Явление блокировки – одно из самых эффектных опровержений ассоционистской точки зрения. В экспериментах с блокировкой животному предлагают два сенсорных ключа, предсказывающих скорое появление пищи, скажем, звон колокольчика и свет. Фокус в том, что они предъявляются последовательно. Мы начинаем со света. Животное понимает, что всякий раз за зажиганием света следует появление пищи. После этого мы вводим двойные испытания, в которых пищу предсказывают и свет, и звон колокольчика. Наконец, мы проверяем действие одного колокольчика. Сюрприз! Он не дает эффекта вообще. Услышав звон, животное не выделяет слюну. Оно, кажется, совершенно не замечает повторяющейся связи между колокольчиком и пищей. Что же произошло? Это открытие несовместимо с ассоционизмом, зато отлично согласуется с теорией Рескорлы-Вагнера. Ключевая идея в том, что заучивание первой ассоциации «свет и пища» блокирует вторую – колокольчик и пища. Почему? Потому что прогноза, основанного только на свете, достаточно, чтобы объяснить все. Животное уже знает, что свет предсказывает пищу, а потому его мозг не генерирует никакой ошибки прогноза во время второй части теста, где о скором появлении пищи сигнализирует и свет, и звон. Ноль ошибок, ноль научения. Собака не приобретает никаких знаний об ассоциации между звуком и едой. Какое бы правило ни было усвоено первым, оно блокирует усвоение второго. Этот эксперимент с блокировкой ясно свидетельствует о том, что научение не работает по принципу ассоциаций. В конце концов, сочетание «звон колокольчика» – «пища» повторялось сотни раз, но условная реакция так и не сформировалась. Кроме того, эксперимент показывает, что в отсутствии удивления никакого научения не происходит. Важнейшим условием научения является ошибка прогноза, по крайней мере, у собак. Впрочем, имеющиеся на сегодняшний день данные говорят о том, что системы ошибок прогноза присутствуют в мозге всех видов животных. Важно понимать, что сигнал ошибки, о котором мы говорим, это внутренний сигнал, который распространяется в мозге. Нам не нужно совершать фактические ошибки, чтобы учиться. Достаточно заметить несоответствие между тем, что мы ожидали, и тем, что получили в итоге. Рассмотрим простой двоичный выбор. Скажем, какое второе имя Пабло Пикассо? Диего или Родриго? Предположим, мне посчастливилось высказать верную догадку с первой попытки. Диего. Полное имя Пабло Пикассо – Пабло Диего Хосе Франциско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Научусь ли я чему-нибудь? Конечно. Даже при том, что я сразу ответил правильно, моя уверенность была низкой. Шансы, что я окажусь прав, составляли 50 на 50. Поскольку я не был уверен, полученная обратная связь дала мне новую информацию. Она убедила меня, что мой случайно выбранный ответ на самом деле правильный на 100%. Согласно правилу Рескорлы-Вагнера, эта новая информация генерирует сигнал ошибки, который описывает разрыв между тем, что я предсказал, 50-процентная вероятность оказаться правым, и тем, что я знаю теперь, 100-процентная уверенность в знании правильного ответа. Распространяясь в моем мозге, сигнал ошибки уточняет мои знания, тем самым увеличивая мои шансы ответить Диего в следующий раз, когда меня об этом спросят. Следовательно, было бы неверно полагать, что для научения важно совершать много ошибок. Хотя шедаки, провалившие первые 999 999 запусков своей ракеты, едва ли с этим согласятся. Что действительно важно, так это получить эксплицитную обратную связь, которая позволит снизить неуверенность. Нет удивления, нет научения. На сегодняшний день установлено, что этому базовому правилу следуют все организмы, включая маленьких детей. Как вы помните, Удивление является одним из основных индикаторов ранних навыков ребенка. Например, он гораздо дольше смотрит на предметы, нарушающие законы физики, арифметики, вероятностей или психологии. Смотрите цветную иллюстрацию 5 в PDF-приложении. Но дети не просто с удивлением глазеют на происходящее. Они явно учатся. Перед тем, как прийти к этому выводу, американский психолог Лиза Фигенсон провела целую серию экспериментов. Эти эксперименты показали, что всякий раз, когда дети воспринимают какое-либо событие как невозможное или невероятное, запускается механизм научения. Например, когда младенцы видят, как некий предмет таинственно проходит сквозь стену, они смотрят на это немыслимое действо и впоследствии лучше помнят звук, который он при этом издавал, или даже глагол, который взрослый использовал для описания происходящего. «Смотри, я только что бликнул игрушку». Если дать этот предмет малышу, он будет играть с ним гораздо дольше, чем с аналогичной игрушкой, которая законов физики не нарушала. Поведение ребенка, на первый взгляд игривое и несерьезное, в действительности показывает, что он активно пытается сообразить, что произошло. Подобно маленьким ученым, младенцы пытаются воспроизвести увиденное и ставят эксперименты. Например, если некий предмет только что прошел сквозь стену, они ударят по нему, чтобы проверить твердость. Если он нарушает законы гравитации и таинственным образом висит в воздухе, они сбросят его со стола, чтобы проверить способность к левитации. Другими словами, именно характер наблюдаемого явления определяет, как впоследствии поступит ребенок, чтобы скорректировать свои гипотезы. В точности то же самое предсказывает и теория обратного распространения ошибки. Каждое неожиданное событие приводит к соответствующей корректировке внутренней модели мира. Все эти явления были зафиксированы у 11-месячных младенцев, но, вероятно, присутствуют и в более раннем возрасте. Научение путем коррекции ошибок широко распространено в животном мире, и есть все основания полагать, что сигналы ошибки управляют научением с рождения. Мозг кишит сообщениями об ошибке. Сигналы ошибки играют столь фундаментальную роль в научении, что их передают практически все области мозга. Смотрите цветную иллюстрацию 17 в PDF-приложении. Рассмотрим элементарный пример. Представьте, что вы слышите последовательность одинаковых нот. Ля-ля-ля-ля-ля. Каждая нота вызывает активность в слуховых областях вашего мозга. Однако по мере того, как ноты повторяются, ответ постепенно затухает. Это называется адаптацией. Адаптация – обманчиво простое явление, которое показывает, что ваш мозг учится предсказывать следующее событие. Внезапно ноты меняются. Ля-ля-ля-ля-диез. Ваша первичная слуховая кора мгновенно демонстрирует выраженную реакцию удивления. В ответ на неожиданный звук возбуждаются не только те клетки, которые срабатывали прежде, но и дополнительные нейроны. Примечательно, что к адаптации ведет не только повторение. Главное – предсказуемость нот. Например, если вы слышите чередующийся набор нот, допустим, ля-си-ля-си-ля, ваш мозг привыкает к этому чередованию, и активность в слуховых областях снова уменьшается. В этом случае реакцию удивления вызовет неожиданное повторение. Скажем, ля-си-ля-си-си. Слуховая кора, по-видимому, выполняет простые вычисления. Она использует недавнее прошлое для предсказания будущего. Как только нота или группа нот повторяется, эта область приходит к выводу, что так будет продолжаться и впредь. Это важно, ибо помогает нам не обращать слишком много внимания на скучные предсказуемые сигналы. Любой повторяющийся звук заглушается на входной стороне. Точный прогноз подавляет соответствующую активность. Пока входной сенсорный сигнал совпадает с прогнозом, генерируемым мозгом, разница равна нулю, и сигнал ошибки не передается в области более высокого уровня. Таким образом, предсказание отключает входные сигналы, но только до тех пор, пока они предсказуемы. Любой звук, который не согласуется с ожиданиями мозга, наоборот усиливается. В этом плане слуховая кора действует как фильтр. Она передает в высшие уровни коры только удивительную и непредсказуемую информацию, которую не может объяснить сама. Следовательно, любая входящая информация, которую не может объяснить та или иная область мозга, передается на следующий, более высокий уровень. Мы можем представить себе кору как массивную иерархию прогностических систем, каждая из которых пытается объяснить входящие сигналы и обменивается сообщениями об ошибках с другими отделами в надежде, что они добьются лучших результатов. Например, последовательность Си-Си-Соль генерирует низкоуровневый сигнал ошибки в слуховой коре, поскольку конечная соль отличается от двух предыдущих нот. Области более высокого уровня, однако, могут распознать в этой последовательности известную мелодию, начало английской колыбели «Twinkle, twinkle, little star». В результате удивление, вызванное последней соль, носит временный характер. Его быстро объясняет репрезентация всей мелодии на более высоком уровне, и сигнал ошибки не передается дальше. Новая нота соль не вызывает удивления в нижней префронтальной коре, которая может кодировать целые музыкальные фразы. Повторение «си-си-си» будет иметь противоположный эффект. В силу своей монотонности оно не генерирует никакого сигнала ошибки в низших слуховых областях, зато вызывает удивление в областях более высокого уровня, кодирующих мелодию и предсказавших соль, а не си. И это неудивительно. Даже у макак обработка слуховой информации включает два уровня – локальную обработку отдельных нот в слуховой коре и глобальное представление мелодии в префронтальной коре. Сигналы ошибки, подобные этим, по-видимому, присутствуют во всех областях мозга. Нейроны коры адаптируются к повторяющимся и предсказуемым событиям и реагируют усиленным разрядом всякий раз, когда происходит нечто неожиданное. Единственное, что меняется от одного участка к другому – тип противоречия, которое может быть обнаружено. В зрительной коре всплеск активности вызывают неожиданные образы. Речевые центры реагируют на необычные слова в предложении. Возьмем, к примеру, следующее предложение. «Я предпочитаю есть вилкой и верблюдом». Ваш мозг только что испустил волну N400. Сигнал ошибки, вызванный словом или изображением, несовместимым с предыдущим контекстом. Как следует из самого названия, это отрицательный отклик, который регистрируется примерно через 400 миллисекунд после аномалии и зарождается в популяциях нейронов левой височной доли, чувствительных к значению слова. Зона Брока в нижней префронтальной коре реагирует на синтаксические ошибки. Например, когда мозг предсказывает определенную категорию слов, а получает другую, как в следующем предложении. Принимайте плохо лекарство, как только почувствуете себя. Сразу после неожиданного слова «плохо» области вашего мозга, специализирующиеся на синтаксисе, испустили отрицательную волну, за которой немедленно последовала волна R600, положительный пик, возникающий примерно через 600 миллисекунд. Этот ответ говорит о том, что ваш мозг обнаружил грамматическую ошибку и пытается ее исправить. На сегодняшний день лучше всего изучены прогностические сигналы и сигналы ошибки в так называемой системе вознаграждения. Дофаминовая сеть не только реагирует на фактические вознаграждения, но и постоянно их предвосхищает. Дофаминергические нейроны, расположенные в небольшом скоплении клеток под названием вентральная область покрышки, не просто чувствительны к удовольствию от секса, пищи или питья, они сигнализируют о расхождении между ожидаемым вознаграждением и полученным, то есть об ошибке прогноза. Так, если животное получает награду без всякого предупреждения, скажем, неожиданную каплю подслащенной воды, то этот приятный сюрприз приводит к нейронному возбуждению. Но если этой награде предшествует предсказывающий ее сигнал, тот же сладкий сироп не вызывает реакции. Теперь уже сам сигнал порождает всплеск активности в дофаминовых нейронах. Научение сдвигает ответ ближе к сигналу, предсказывающему вознаграждение. Благодаря данному прогностическому механизму, произвольные сигналы могут стать носителями вознаграждения и возбуждать дофаминовые нейроны. Этот вторичный эффект вознаграждения был продемонстрирован на примере денег у здоровых людей и одного вида шприца у наркоманов. В обоих случаях мозг предвосхищает будущие награды. Как мы видели в главе 1, такой прогностический сигнал чрезвычайно полезен для научения, ибо позволяет системе критиковать себя и предвидеть успех или неудачу, не дожидаясь внешнего подтверждения. Именно поэтому архитектуры «актор-критик», в которых одна искусственная нейронная сеть учится критиковать действия другой, сегодня повсеместно используются в искусственном интеллекте для решения самых сложных задач, таких как игра в Го. Генерирование прогноза, обнаружение ошибки и самокоррекция – основы эффективного научения. Обратная связь по ошибкам не синонимична наказанию. Меня всегда поражал тот факт, что преподаватели естественных наук, порой даже больше, чем другие учителя, не могут понять, что их ученики могут не понимать. Лишь единицы всерьез задумываются на тему ошибок, невежества и ратозейства. Гастон Башляр. Становление научного духа. Как же извлечь максимум пользы из сигналов ошибки, которыми постоянно обмениваются наши нейроны? Чтобы ребенок или взрослый учился эффективно, его окружение, будь то родители, школа, университет или просто видеоигра, должно обеспечивать быструю и точную обратную связь. Научение происходит быстрее и легче, если учащиеся знают, где они оступились и что нужно было сделать на самом деле. Предоставляя быструю и четкую обратную связь по ошибкам, учителя существенно обогащают информацию для самокоррекции, доступную их ученикам. В сфере искусственного интеллекта данный тип обучения, контролируемое обучение или обучение с учителем, считается наиболее эффективным, поскольку позволяет машине быстро идентифицировать источник сбоя и внести соответствующие поправки. Тем не менее, важно понимать, что такая обратная связь по ошибкам не имеет ничего общего с наказанием. Мы не наказываем искусственную нейронную сеть, мы просто сообщаем ей, что она ответила неправильно. Мы даем ей максимально информативный сигнал, который бит за битом уведомляет ее о характере допущенных ошибок. В этом отношении компьютерная наука и педагогика воистину смотрят в одну сторону. В самом деле, мета-анализ, проведенный австралийским педагогом Джоном Хетти, показывает, что качество обратной связи, которую получают учащиеся, является одной из детерминант их академической успеваемости. Постановка четкой цели обучения и поэтапное приближение к ней без драматизации неизбежных ошибок – вот главный ключ к успеху. Хорошие учителя знают об этом уже давно. Каждый день они убеждаются в верности римского «людям свойственно ошибаться». Они с состраданием и доброжелательностью смотрят на ошибки своих учеников, ибо понимают, тому, кто учится, ошибок не избежать. Они знают, что должны беспристрастно диагностировать проблему, с которой столкнулись их подопечные, и помочь им найти наилучшее решение. С опытом такие педагоги составляют свой собственный каталог ошибок, ибо все ученики попадают в одни и те же старые ловушки. Эти учителя находят правильные слова, чтобы утешить, подбодрить и восстановить уверенность в себе своих учеников, одновременно позволяя им исправить их ошибочные ментальные репрезентации. Их задача – говорить правду, а не судить. Конечно, самые рациональные из вас могут возразить, разве это не одно и то же? Разве сказать ученикам, что они должны были сделать то-то и то-то, не то же самое, что сказать им «вы не правы»? Не совсем так. С чисто логической точки зрения, конечно. Если вопрос имеет только два возможных ответа, А или Б, и ученик выбирает неправильный ответ А, сказать «правильный ответ – это Б» – то же самое, что сказать «ты ошибаешься». Согласно той же логике, в бинарном выборе 50 на 50 фраза «ты прав» и «ты не прав» должна приводить к строго эквивалентным объемам новых знаний. Однако не будем забывать, что дети не самые лучшие логики. Для них дополнительный вывод. Если я выбрал А и ошибся, значит правильный ответ Б, очевиден не сразу. Зато они без труда улавливают главный посыл. Я напортачил. На самом деле, эксперимент показал. Взрослые успешно извлекали равное количество информации из вознаграждения и наказания. А подростки гораздо лучше учились на своих успехах, чем на неудачах. Так почему бы не избавить их от этого стресса и не предоставлять максимально нейтральную и информативную обратную связь? Обратную связь по ошибкам не следует путать с наказанием. Отметки – плохой аналог обратной связи по ошибкам. Теперь я должен сказать несколько слов об институте, который полон изъянов и все же столь глубоко укоренен в традициях, что нам трудно представить школу без него. Разумеется, я говорю об отметках. Согласно теории научения, отметка – это всего-навсего сигнал вознаграждения или наказания. Один из ее очевидных недостатков заключается в том, что она напрочь лишена точности. Отметка, полученная на экзамене, обычно представляет собой простую сумму и как таковая подытоживает различные источники ошибок, не разграничивая их. Посему отметка недостаточно информативна. Сама по себе она ничего не говорит о том, почему мы допустили ошибку, или о том, как ее исправить. В самом крайнем случае двойка, которая остается двойкой, дает нулевую информацию, если не считать четкого социального клейма некомпетентности. Посему одни только отметки, если они не сопровождаются подробными и конструктивными оценками, служат плохим источником обратной связи по ошибкам. Они не только не точны, но и часто становятся известны через несколько недель, когда большинство учащихся давно позабыли, какие аспекты внутренних рассуждений ввели их в заблуждение. Кроме того, отметки могут быть в корне несправедливыми, особенно если речь идет об учащихся, которые не поспевают за остальными, поскольку уровень сложности контрольных работ только возрастает. Проведем аналогию с видеоиграми. Запуская новую игру, вы понятия не имеете, какая тактика будет наиболее эффективной. Тем не менее, вы не хотите, чтобы вам постоянно напоминали о том, что ничегошеньки у вас не получается. Чтобы этого не произошло, разработчики начинают с простых уровней, которые вы почти наверняка пройдете. Шаг за шагом сложность увеличивается, а вместе с ней риск неудачи и разочарования. К счастью, программисты об этом знают. Они смешивают легкое с трудным и разрешают проходить один и тот же уровень столько раз, сколько нужно. Вы видите, что количество очков неуклонно растет. И, наконец, наступает тот радостный день, когда вы успешно проходите финальный уровень, на котором сидели так долго. Теперь сравните это с табелями успеваемости плохих учеников. Они начинают год с плохой отметки. Но вместо того, чтобы повысить их мотивацию и разрешить пересдать материал, учитель дает им новые проверочные каждую неделю. Разумеется, почти все последующие контрольные выходят за рамки их возможностей. Неделя за неделей счет двоечников приближается к нулю. На рынке видеоигр такой геймдизайн обернулся бы полным провалом. Зачастую школы используют плохие отметки в качестве наказания. Мы не можем игнорировать их мощнейшее негативное влияние на эмоциональные системы мозга. Обескураженность, стигматизацию, чувство беспомощности. Прислушаемся к голосу профессионального двоечника Даниэля Пеннака, ныне очень популярного французского писателя. В 2007 году получившего знаменитую премию Ренадо за книгу «Школьные страдания». «Мои школьные табели подтверждали это каждый месяц. Если я и был идиотом, то только по собственной воле. Отсюда ненависть к себе, комплекс неполноценности и прежде всего чувство вины. Я считал себя ничтожеством, потому что непутевый ученик, как мне неоднократно говорили мои учителя, это ничтожество. Я не видел для себя никакого будущего и не мог даже представить себя взрослым. Не потому, что я ничего не хотел, а потому, что считал себя ни на что негодным». Хотя Пеннак в конце концов преодолел этот пагубный настрой, правда, после попытки самоубийства, Немногие дети проявляют такую психическую стойкость. В основном эффекты школьного стресса изучались на примере математики, школьного предмета, вызывающего тревогу у многих учеников. На уроках математики некоторые дети страдают самой настоящей математической депрессией. Они знают, что бы они ни делали, результат будет один – неудача. Математическая тревожность – известный, хорошо изученный и распространенный синдром. У детей, страдающих математической тревожностью, активируются нейронные сети боли и страха, в том числе миндалевидное тело, расположенное глубоко в мозге и задействованное в негативных эмоциях. Такие ученики не обязательно глупее остальных, но эмоциональное цунами, которое они переживают на уроках, сметает все на своем пути. Вычислительные навыки, кратковременную память и особенно способность к научению. Многочисленные исследования, проведенные как на людях, так и на животных, подтверждают: стресс и тревога могут существенно снизить способность к научению. В гиппокампе мышей, например, условная реакция страха заметно ограничивает нейропластичность. После серии случайных непредсказуемых ударов током нейронные связи животного оказываются в состоянии, характерном для конца сензитивного периода, когда синапсы, окруженные ригидными перинейрональными сетями, теряют способность изменять свою силу. И наоборот, не вызывающая страха стимулирующая среда способна вновь разблокировать синаптическую пластичность, высвобождая нейроны и возвращая их синаптическим контактам ювенильную подвижность. Таким образом, представление плохих отметок в качестве наказания чревато высоким риском торможения прогресса у детей. Стресс и разочарование будут неизбежно препятствовать научению. В долгосрочной перспективе это может пагубно отразиться на их личности и самооценке. Американский психолог Кэрол Дуэк подробно изучила негативные последствия психической предрасположенности, которая состоит в приписывании собственных неудач или успехов некоему фиксированному и незыблемому аспекту собственной личности. Дуэк назвала этот тип мышления установкой на данность. «Я плохо разбираюсь в математике. Иностранные языки не мой конек» и так далее. Эту точку зрения она противопоставляет фундаментально верной идее, что все дети способны к прогрессу, то есть установке на рост. Исследования Дуэк подтверждают, при прочих равных условиях образ мыслей играет важную роль в научении. Искренняя вера в то, что любой человек способен к внутреннему росту, само по себе является источником этого роста. И наоборот, дети, которые убеждены, что навыки не поддаются совершенствованию и что каждый из них либо одарен, либо нет, показывают более низкие результаты. И правда, такой образ мыслей демотивирует. Он не поощряет ни внимания, ни активного вовлечения, а ошибки интерпретирует как маркеры внутренней неполноценности. Однако, как мы уже видели, совершать ошибки естественно. Во всяком случае, мы хотя бы попытались. Вспомните Теодора Рузвельта. Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. Только представьте, что в 11 лет Гроттендик пришел бы к выводу, что математика не его призвание, лишь потому, что число пи на самом деле не равно 3, как он полагал. Исследования показывают, что даже отличники могут страдать от установки на данность. Как и всем остальным, им необходимо много работать, чтобы поддерживать мотивацию. Но мы не очень-то им помогаем, внушая, что одаренным все дается без труда. Установка на рост вовсе не означает, что нужно говорить каждому ребенку, что он лучший, под предлогом повышения его самооценки. Скорее, это означает, что нам следует акцентировать ежедневные успехи, поощрять его активное вовлечение, вознаграждать его усилия и, в конце концов, растолковывать ему сами основы научения, что все дети должны прилагать усилия и не бояться отвечать, а главное, что совершать и исправлять ошибки – единственный действенный способ чему-то научиться. Оставим последнее слово за Даниэлем Пеннаком. Учителя существуют не для того, чтобы пугать своих учеников, а для того, чтобы помочь им преодолеть страх перед учебой. Стоит преодолеть этот страх, как жажда знаний становится ненасытной. Испытывайте самих себя. Если отметки неэффективны, то как лучше всего интегрировать наши научные знания об обработке ошибок в школьные классы? Все просто. Во-первых, учащихся необходимо побуждать к участию, к ответам, к активному генерированию гипотез, какими бы сомнительными они ни были. А во-вторых, быстро предоставлять объективную, некарательную обратную связь, которая позволит исправить ошибки. Есть одна стратегия, которая удовлетворяет всем этим критериям. И все учителя о ней знают. Она называется «проверка». Чего они не знают, так это того, что ее эффективность подтверждают десятки научных публикаций. Регулярная проверка знаний, так называемый метод активного воспроизведения, является одной из наиболее действенных педагогических стратегий. Регулярные проверки максимизируют долгосрочное научение. Сам акт проверки памяти делает ее прочнее. Это прямое отражение принципов активного вовлечения и обратной связи по ошибкам. Контрольные работы заставляют вас взглянуть правде в глаза, закрепить то, что вы знаете, и осознать то, чего вы не знаете. Идею о том, что проверка, тестирование есть краеугольный камень процесса научения, едва ли можно считать самоочевидной. Большинство учителей и учеников рассматривают контрольные работы и тесты как средство оценки знаний, полученных в других местах, на уроке или во время выполнения домашнего задания. Однако такого рода ранжирование или аттестация – наименее интересная часть проверочной работы. Важна не окончательная отметка, а усилия, которые вы прикладываете, чтобы извлечь информацию, и немедленная обратная связь, которую вы получаете. Как показывают исследования, в этом отношении тесты и контрольные часто играют не менее важную роль, чем сам урок. К подобному выводу привела известная серия экспериментов американского психолога Генри Редигера и его сотрудников. В одном исследовании ученые просили студентов запомнить определенное количество слов за определенное количество времени, но разными способами. В первой группе было проведено 8 коротких учебных сеансов, во второй – 6 учебных сеансов и 2 теста в промежутке между ними, а в третьей – 4 учебных сеанса и 4 теста. Поскольку все три группы располагали одинаковым количеством времени, тестирование сокращало продолжительность периодов заучивания. Тем не менее, результаты не оставляли сомнений. 48 часов спустя студенты помнили список слов тем лучше, чем больше у них было возможностей себя проверить. Регулярно чередующиеся периоды заучивания и тестирования обеспечивали активную вовлеченность и эксплицитную обратную связь. Это слово я знаю, а вот это никак не могу запомнить. Такой самоанализ или метапамять – ценная штука, благодаря которой ученик может сосредоточиться на трудных моментах во время последующих учебных сеансов. Эффект очевиден. Чем больше вы себя проверяете, тем лучше запоминаете новый материал. Рассмотрим еще один пример. Представьте, что вам нужно выучить несколько слов на иностранном языке. Допустим, одно из них – «камутик». По-инуитски санки. Один из вариантов – написать эти два слова на карточке с тем, чтобы между ними сформировалась мысленная ассоциация. Другой вариант – сначала прочитать слово инуитов, а затем, спустя 5 секунд, перевод. Обратите внимание, что вторая тактика уменьшает объем доступной информации. В течение первых 5 секунд вы видите только слово «камутиик», без всяких напоминаний о том, что оно означает. Однако именно эта стратегия работает лучше всего. Почему? Потому что она заставляет вас думать, пытаться вспомнить значение слова прежде, чем вы получите обратную связь. Опять же, активное вовлечение с последующей обратной связью максимизирует научение. Парадокс в том, что ни ученики, ни учителя об этом не знают. Если вы спросите их, все скажут, что самопроверка – отвлекающий фактор, и что главное – сам процесс заучивания. Вот почему учащиеся и преподаватели прогнозируют прямо противоположное тому, что наблюдается экспериментально. По их мнению, чем больше мы учимся, тем лучше результат. В соответствии с этой, в корне ошибочной, предпосылкой, большинство старшеклассников и студентов тратят уйму времени на перечитывание конспектов и штудирование учебников, раскрашивая строки всеми цветами радуги. А ведь эти стратегии гораздо менее эффективны, чем маленький тест. Откуда возникла эта иллюзия, что зубрежка перед экзаменом – лучшая тактика? Дело в том, что мы не различаем виды нашей памяти. В процессе чтения учебника или конспекта информация попадает в наше сознание. Некоторое время она находится в активной форме и хранится в сознательной рабочей памяти. Однако эта кратковременная память не имеет ничего общего с долговременной памятью, которая понадобится нам для того, чтобы воспроизвести ту же самую информацию несколько дней спустя. Уже через несколько секунд или минут содержимое рабочей памяти начинает улетучиваться и без регулярной самопроверки полностью исчезает через несколько суток. Таким образом, чтобы перенести информацию в долговременную память, необходимо сперва изучить материал, а затем обязательно себя проверить. Реализовать эти идеи на практике не составит труда. Все, что вам нужно сделать, это подготовить флеш-карточки. На одной стороне вы пишете вопрос, на другой – ответ. Чтобы проверить себя, тяните карточки одну за другой и для каждой старайтесь припомнить ответ – прогноз. После этого переверните карточку и сверьтесь с ответом. Обратная связь. Если вы ответили неверно, вернитесь к той же информации в самое ближайшее время. Если вы ответили правильно, положите карточку в самый низ стопки. Прямо сейчас повторять ее содержание не нужно. Однако рано или поздно вы снова на нее наткнетесь. Как раз тогда, когда начнется процесс забывания. В настоящее время существует множество телефонных и планшетных приложений, которые позволяют создавать собственную коллекцию флеш-карточек. Кроме того, аналогичный алгоритм лежит в основе многих обучающих программ, включая знаменитую Duolingo для изучения иностранных языков. Метод интервального повторения. Почему чередование заучивания и проверки дает положительные результаты? Потому что в его основе лежит одна из самых эффективных стратегий, открытых педагогикой. Метод интервального повторения. Это золотое правило. Процесс научения всегда лучше растянуть во времени, нежели пытаться освоить весь материал за один присест. Наилучший способ обеспечить длительное удержание материала – чередовать периоды заучивания с проверкой, причем интервалы между ними должны постепенно увеличиваться. Десятилетия психологических исследований свидетельствуют, если вы хотите что-то выучить, но при этом ограничены во времени, отдельные уроки более эффективны, нежели сгруппированные в одно целое. Растягивание процесса научения на несколько дней дает невероятный результат. Как показывают эксперименты, повторение материала через регулярные промежутки времени позволяет улучшить память втрое по сравнению с попытками выучить все сразу. Правило простое, и все музыканты его знают. Лучше играть по 15 минут каждый день, чем 2 часа за один день в неделю. Почему интервальная стратегия так эффективна? Нейровизуализационные исследования показывают, что попытки выучить весь материал за один раз ведут к снижению мозговой активности. Возможно, потому, что повторяющаяся информация постепенно теряет свою новизну. Кроме того, повторение создает иллюзию знания. Информация сохраняется в рабочей памяти, мы ее помним, а потому не видим смысла прикладывать дополнительные усилия. При интервальной схеме, напротив, мозговая активность усиливается. По всей видимости, интервалы создают эффект желаемой трудности, препятствуя сохранению информации в рабочей памяти и заставляя соответствующие нейронные сети работать усерднее. Каков же наиболее эффективный временной интервал между повторениями одного и того же материала? Выраженное улучшение наблюдается, когда интервал достигает 24 часов. Вероятно потому, что сон, как мы вскоре убедимся, играет центральную роль в консолидации приобретенных знаний. Впрочем, американский психолог Хэл Пашлер и его коллеги показали, что оптимальный интервал зависит от желаемой продолжительности удержания материала. Если вам нужно помнить информацию всего несколько дней или недель, следует повторять ее каждый день в течение недели. Если же знания должны сохраняться несколько месяцев или лет, интервал необходимо увеличить. Общее правило таково. В идеале интервал между повторениями должен составлять примерно 20% от желаемой продолжительности удержания материала. Например, если вам нужно помнить материал около 10 месяцев, повторите его через 2 месяца. Эффект огромный. Однократного повторения информации через несколько недель достаточно, чтобы через несколько месяцев вы смогли вспомнить втрое больше. Чтобы сохранять информацию в памяти как можно дольше, постепенно увеличивайте временные интервалы. Сначала повторяйте ее каждый день, затем каждую неделю, месяц, год. Эта стратегия гарантирует оптимальное воспроизведение в любой момент времени. На рисунке в PDF-приложении показано, почему так. Каждое повторение способствует закреплению ранее выученного материала. Оно усиливает прочность ментальных репрезентаций и помогает нейтрализовать экспоненциальную забывчивость, которая характеризует нашу память. Предполагается, что разнесение учебных сеансов во времени позволяет мозгу выбрать из всех доступных сетей памяти ту, которая свойственна самая медленная кривая забывания, то есть ту, которая проецирует информацию дальше всего в будущее. На самом деле мы ошибались насчет памяти. Эта система, ориентированная не на прошлое, а на будущее. Задача памяти – отправить данные в будущее, чтобы мы могли получить к ним доступ позже. Повторяя одну и ту же информацию несколько раз с большими интервалами, мы убеждаем мозг, что эта информация достаточно ценна и обязательно понадобится нашему будущему «я». Хэл Пашлер делает из этого исследования несколько практических выводов. Во-первых, материал всегда усваивается лучше, если его изучение и закрепление происходят в несколько приемов. Во-вторых, школьникам недостаточно повторить тему через несколько дней или недель. Если вы хотите запомнить информацию надолго, повторите ее через несколько месяцев. С этой точки зрения необходимо переосмыслить всю организацию учебников. Большинство из них разбито на главы, содержащие а. материал по определенной теме, что хорошо, и б. ориентированные на пройденную тему вопросы и задачки, что плохо. У такой структуры есть два существенных недостатка. Во-первых, она не предусматривает регулярное или интервальное повторение. А во-вторых, упражнения упрощены до предела. Учащимся не нужно самим определять, какие знания или стратегии следует применить для выполнения того или иного задания. Эксперименты показывают, чтобы регулярно проверять свои знания, лучше смешивать самые разные виды задач, чем ограничиваться последними пройденными темами. А что насчет выпускных экзаменов или экзаменов в конце года? Наука о научении подсказывает, что это не самая лучшая затея. Любые экзамены побуждают нас не столько к регулярным занятиям, сколько к зубрежке в последнюю минуту. Тем не менее, экзамены – неплохой способ проверить приобретенные знания. Да и зубрежка не так бесполезна, как кажется. При условии, что ученик усердно занимался все предыдущие месяцы, интенсивное повторение непосредственно перед экзаменом позволяет освежить знания и закрепить их в памяти. Еще лучше повторять весь пройденный материал регулярно, из года в год. Итоговые контрольные работы на темы, освоенные за четверть или триместр, не гарантируют длительного удержания материала. Гораздо лучше работает комплексный обзор, который охватывает всю программу, пройденную с начала года. Но какой смысл, спросите вы, повторять одно и то же с сентября по май? Зачем детям выполнять упражнения, которые они уже делали? Научатся ли они чему-нибудь, если получат высший балл? Конечно, научатся. Каким бы парадоксальным это ни казалось в главе, написанной во славу ошибок, польза обратной связи не ограничивается неверными ответами. Обратная связь помогает улучшить память даже тогда, когда ученик ответил правильно. Почему? Потому что до тех пор, пока знание не будет полностью консолидировано, мозг продолжает учиться. Пока сохраняется неуверенность, сигналы ошибки продолжают распространяться в нашем мозге. Разница между первоначальным неуверенным ответом и последующей 100% достоверной информацией действует как обратная связь. Она сигнализирует о потенциальной ошибке, которую мы могли бы допустить и из которой, следовательно, можем извлечь урок. Вот почему избыточное научение всегда идет только на пользу. Пока мы не станем абсолютно уверены в своих знаниях, повторение и проверка будут улучшать наши результаты, особенно в долгосрочной перспективе. Более того, повторение играет и другую важную роль. Оно позволяет автоматизировать умственные операции, сделать их бессознательными. Именно об этом последнем краеугольном камне научения, консолидации, мы и поговорим в следующей главе.